636. Физики верят в истинный мир на свой лад, в устойчивую, одинаковую для всех существ, систематизацию необходимых движений атомов, так что для них кажущийся мир сводится к доступной каждому существу в специальной для него форме, стороне всеобщего и общенеобходимого бытия, доступной все-таки приноравленной для него субъективной форме. Но в этом они заблуждаются. Атом, гипотетически построенный ими, выведен путем умозаключения. Силой логики упомянутого перспективизма сознания, он поэтому и сам также является субъективной фикцией. Та картина мира, которую они развертывают перед нами, отнюдь не отлична по существу от субъективной картины мира. Она сконструирована только с помощью мысленно утонченных органов чувств, но все-таки, безусловно, с помощью наших органов чувств. И, наконец, они, сами того не зная, кое-что в своей системе опустили, а именно необходимый перспективизм, с помощью которого всякий центр силы, не только человек, конструирует из себя весь остальной мир, то есть меряет его своей силой, осязает, формирует. Они позабыли включить в истинное бытие эту полагающую перспективы силу. Или, говоря школьным языком, бытие в качестве субъекта. Они думают, что это продукт развития, позднейшее прибавление, но ведь уже химик не может обойтись без этого принципа. Это именно и есть специфическое бытие, способность действовать и реагировать таким-то и таким-то определенным образом, смотря по условиям. Перспективизм есть только сложная форма специфичности. Я представляю его себе так, что каждое специфическое тело стремится к тому, чтобы овладеть всем пространством, возможно, шире распространить свою силу, его воля к власти, и оттолкнуть все то, что противится его расширению. Но тело это постоянно наталкивается на такие же стремления других тел и кончает тем, что вступает в соглашение, соединяется с теми, которые достаточно родственны ему. Таким образом, они вместе составляют тогда заговор, направленный на завоевание власти, и процесс идет дальше.